Критерий верности, тленности с разрушающим словом. Вершина айсберга, запрочная клетка через закон. Коробка белая, запах спелого снега и ничего нового. И как исправить что-либо, если ты просто болен? Не верю антиморфозам, глюкоза в воздухе. Черная проза, глаза мольбами закованы. Мама, что со мной, где я? Закрыли в блеклом колизее и продали как мясо забитого зверя. Теперь не ты здесь верность, теперь ты с порохом бочка. И не растут мои корни, видать это точка. Руки за спину, халаты дышат морфином. Мне лимузин подайте, да пару бутылок текилы. Вот этот удар по почкам, дверь и снова одиночка. Психолог каждую среду и психиатр ночь. Я недалеко до итога, ноги уже у порога. Глазами сотен смертей и деньги вместо бога. Денег не бывает много, люди рабочая пломба. Температура под 40, убивают эти законы. 2-0-1-2, судьба в руках трилогии. И как бы не хотелось нам ему лови на беговой дороге. Я болен тем, что я вижу, что нету правды. Я болен тем, что мое сознание ломает рамки. Я болен психозом и злостью пустой плоти. Я болен смертельной, скоро предстоит рвать когти. Я болен тем, что я вижу, что нету правды. Я болен тем, что мое сознание ломает рамки. Я болен психозом и злостью пустой плоти. Я болен смертельной, скоро предстоит рвать когти. Залей канистры бензина, мечты ушедшие мимо. Сгорает жизнь и картина свечой без парафина. Спрячь меня в ладонь чумы 21 века. Или закутай в мрак, что я лучший друг человека. Мир под предлогом коробки, вечный контракт с Люцифером. И в этом мире для бога небо рисуется мелом. Валюта владеет миром, сдавая смену страху. Дай глоток святой воды мне, дай чистую рубаху. Позор искусству, порнография, теперь искусство. Телек зомбирует массы, всем плевать на твои чувства. Новая эра поэтов, покруче штампа буклетов. Одели маски, как в цирке, кто же придумал это? Храмы затягивают, секты, секты затягивают в бездну. Бог не нуждается в деньгах, я вам скажу, если честно. Больны самим собой, побочный эффект стал известен. Тебя развеет по ветру, либо задержат на месте. Слепое тело, сбой программы, черепной системы. Боже, куда еще дальше, больше не выдержим все мы. Лови свой мировой бардак на раны, больше соли. Нет, это не вы больны, это всего лишь я болен. Я болен тем, что я вижу, что нету правды. Я болен тем, что мое сознание ломает рамки. Я болен психозом и злостью пустой плоти. Я болен смертельной, скоро предстоит рвать когти. Я болен тем, что я вижу, что нету правды. Я болен тем, что мое сознание ломает рамки. Я болен психозом и злостью пустой плоти. Болен смертельной, скоро предстоит рвать когти. Я болен тем, что я вижу, что нету правды. Я болен тем, что мое сознание ломает рамки. Я болен психозом и злостью пустой плоти. Я болен смертельной, скоро предстоит рвать когти. Я болен тем, что я вижу, что нету правды. Я болен тем, что мое сознание ломает рамки. Я болен психозом и злостью пустой плотью.